Мы много говорили. Настя, оказывается, занималась танцами, причем даже собиралась становиться танцовщицей, если бы не родители. Так что она даже станцевала для нас, и мы с удовольствием похлопали. Я наблюдал за ее бодрыми па и думал, может, ей кружок танцевальный организовать? Девчонки точно пойдут. Гости засобирались по домам только в 11 часов, и Степан не слушал возражений, предлагая проводить Настю. Отличные люди. Я даже вижу их своими соратниками. Осталось только убедить, что мое видение будущего СССР правильное. А потом, ну, мы уже почти семья. Таня осталась у меня на ночь, ну а кумушкам на вахту я передал икры и еще немало чего, чтобы сделали вид, что ничего тут не происходит. Смогут ли сдержаться? Ты что-то сказала своим родителям? Спросил я, когда проснулся по будильнику, чем разбудил и Таню, для удобства спавшую на второй кровати. Опять прикрылась Катей, чего в такую рань поднялся. Сонно прищурилась она. Зарядка, режим. Ты поспи еще, так как оно, как там говорится, шнурки в стакане. Родители, в общем, волноваться не будут, сказал я, завязывая самые настоящие шнурки на кедах. Отец в командировке в Москве, мама поехала к бабушке в Петрозаводск. Так что можем несколько дней пожить у меня, сказала Таня, потягиваясь. Нет, в примаки не пойду. Я мужчина, я решаю, не могу иначе. Да и чем тебе здесь плохо? Ванна, туалет, в целом, достаточно просторно. Половина ленинградцев живет намного хуже, сказал я, надевая тренировочные трусы и майку. И после такой ночи ты еще пойдешь на турник? С лукавством в глазах, но искренне удивилась Таня. Пойду, и даже не один, сказал я, целуя девушку. И действительно, толпа ребят уже ожидала меня на выходе из общежития. Я выходил по времени, а вот ребята, да и девчата, собрались, видимо, загодя. Предупреждаю всех, что мы вышли не на прогулку, а на усиленную зарядку, строго сообщил я собравшимся. Но все-таки сегодняшним ранним утром строги быть не выходило. Что-то мне подсказывало, что серьезной тренировки лично у меня сегодня не выйдет. Нужно будет разработать программу, чтобы на всех времени хватало, возможно, придется даже устраивать две зарядки для разных групп. А тут еще столько девчонок, и каждая вторая была уже с накрашенными ресницами, с помадой. На тренировку, если так прикинуть, вышли две трети женского контингента общежития. Не хотелось мне быть тем объектом, в который девчонки будут влюбляться. Очень это хлопотно. Светлана, обратился я к одной девчонке, имя которой уже знал. На тебе после тренировки составить списки тех, кто будет и дальше заниматься. Обращаюсь ко всем, после тренировки, когда вы примете душ, а о том, чтобы дали горячую воду, я договорился, жду всех в актовом зале. А теперь все за мной. Бегом марш. Я бежал на стадион и чувствовал себя гусем-вожаком. Бегу такой весь из себя важный, а следом гусиный выводок семенит. Так-то можно было бы, конечно, и другое сравнение придумать, что сзади меня бегут курочки и цыплята. Но тогда кто я? Получается, не еет, второе сравнение мне нравится меньше. Три круга вокруг стадиона. Прокричал я и своим примером показал направление дальнейшего забега. Стадион тут был небольшим, наверное, вдвое меньше, чем стандартное футбольное поле. И оказалось, что для более полусотни ребят на круге пространства будет маловато. А в общежитии проживает всего 223 учащихся. Чуть ли не 5 раз по 50, что если большинство из них решит заниматься по утрам. Тут подумать надо, вопрос же только в правильной организации. А в целом это было бы просто отлично. Со временем назначил бы ответственных, разбил бы на группы. И пока одни будут бегать вокруг стадиона, другие могут заниматься на турниках, третьи на брусьях, четвертые – делать групповые упражнения. Так что все решаемо. И уже то, что в выходной день на зарядку вышло больше 50 человек, это мой успех. Что же, идти на радио или в газету, предлагать сюжет? Почему бы и нет? Как только зарядки станут системными, можно пробовать начинать пиарить свое имя. Буду мелькать ям да сям правильными делами и нужными словами, заметит. Я в душ, сообщил я Тане, когда вернулся с зарядки. Я видела вашу зарядку в окно. А что это у тебя там так много девчонок было? Мне уже ревновать, вроде бы и в шуточной форме, но с очень серьезным взглядом спрашивала Таня. Пошли со мной в душ, там и расскажу. Отшутился я, но имел серьезные намерения. Кое-что в душе рассказать, кое-что в душе совершить. Таня стала себя вести уже более свободно, не так зажималась, а тоже брала на себя инициативу в этом прекрасном деле. Инициатива. Вспомнился мне не кстати первый секретарь райкома комсомола. Интересно, насколько он поощряет такую инициативу, когда комсомолка, принимая душ с комсомольцем, берет инициативу, и не только ее, в свои руки. Думаю, что товарищ Трушкин подобные инициативные действия одобряет. По крайней мере, об этом красноречиво говорит присутствие рядом с ним эффектной дамы на должности второго секретаря райкома комсомола. «А я сегодня так счастлива, Толь», — сказала Таня, когда мы уже собирались на выход. «И я», — сказал я, прислушался к себе и понял, что абсолютно не слукавил. «А как думаешь, есть шанс, что Настя и Степа будут вместе? Они вчера как уходить собрались, даже держались за руки», — спросила Таня, закрывая все свои прелести комбинацией. «А тебя их разница в возрасте не пугает?» — спросил я. «А чего это должно меня пугать? Сами пусть решают. Да и как говорится, любви все возрасты покорны», — сказала Таня, подумала и решила добавить. «Я, конечно, с таким взрослым не стала бы. Разница в возрасте в 10 лет — это, наверное, много. Ты сама себе противоречишь, Танюш». Я мысленно усмехнулся. «Знала бы девочка, что сейчас в рыжей голове находится разум далеко не мальчика, но мужа. Но нужно ли ей это знать? Нет, о том, кто я есть на самом деле, знать не должен абсолютно никто. Еще в первую неделю после своего пробуждения в новом теле я много думал о том, что, может, все-таки стоило бы прийти в контору, каким-то образом набиться на встречу с самим Андроповым и выложить ему всю подноготную, все свои знания, что я принес из будущего. Я понимал, что при этом стану подопытным зверьком, что мозг мой будут обследовать, а меня не выпустят за пределы больничной комнаты в какой-нибудь загородной психиатрической больнице. Я задавался вопросом, пошел бы я на такое самопожертвование ради большой великой цели? Признаться, до конца я так себе и не ответил. Наверное, если бы знал точно, на все 100%, что моя жертва не будет напрасной, то все-таки пошел бы. Но никто не даст 100%, тем более, что мне ли не знать, что в деле реформы судьбе Чубайсова очень видную роль сыграла КГБ. Так что же, открываться тем, кто все это устроил. Я выбрал другой путь, длиннее, но вернее. «Куда пойдем?» – спросила Таня, заканчивая наводить красоту. Тьфу! Девушка смачно плюнула в маленькую плоскую коробочку с тушью и начала интенсивно размазывать щеточкой получающуюся черную жижу. Тушь под стать городу, то есть лучшее, как и сам Ленинград, тоже упущение Советского Союза. Чтобы все жили в мире и созидании, прежде всего, нужно умаслить женщин. Будут довольны женщины, и удовольствие от жизни, да и от милых дам, получат мужчины. А советская косметическая промышленность в этом сильно уступала загнивающему Западу. Но Тане выглядеть прекрасно это никак не мешало. «Давай пройдемся вдоль Фонтанки, оттуда на Английскую набережную, и потом по Невскому», — предложил я маршрут. Был, конечно, сразу же раскритикован коренной жительницей Ленинграда, но поход по Невскому проспекту в экскурсионной программе мы оставили. Будучи коренным москвичом в прошлой жизни, я всячески восхвалял в Москву и считал именно этот город самым красивым в России. А теперь у меня смешанные чувства. Есть и в Ленинграде душа, шарм и красота, история. Как бы не больше, чем в Первопрестольной. Мы ходили по улицам Ленинграда, просто наслаждались отличным днем, поедали уже по третьей порции мороженого. Можно многое критиковать в Советском Союзе, но есть то, что в СССР было лучшим в мире, космос, балет и мороженое. Будет дождь. Посмотрев на небо, уверенно сказала Таня. «Эка невидаль, в Ленинграде, и дожди!» Отшутился я. Казалось, что если где-то дождь должен пройти, то это будет обязательно Ленинград. Ко всему привыкаешь, вот и я привык к моросящему дождю. По крайней мере, пытаюсь себя убедить, что привык. Да нет, сильно ли вонет? Пугала меня Таня. Может, в Чебуречную, на Маяковского, или уже не успеем? Эх, я мысленно подбил свои барыши. На кармане оставалось 17 рублей с копейками, и если бы не подъемные как молодому специалисту, которые я все еще никак не получу, то я бы и не знал, как прожить. Наверное, именно это имел в виду мой отец, когда, прогоняя из дому, ухмыльнулся и сказал, мол, через пару недель я сам вернусь домой с поклоном и с извинениями. Надо будет более серьезно отнестись к своим тратам и стараться жить по средствам. Пока мне и на работе платят лишь среднюю зарплату от ставки, а это в месяц 120 рублей, до которых еще чуть меньше месяца. Продать, что ли, какие-нибудь свои джинсы, шмотки-то барские. Как заработать деньги, я примерно знал, но многое сводилось к тому, что мне тогда нужно было включаться в противозаконную деятельность, чего я всемерно хотел избежать. Вот экспроприировать у какого преступника, это я не считал зазорным, но наживаться на простых советских гражданах не был готов. Или, например, производить и продавать, пока это нелегально, но мне не кажется преступлением, не вступает в конфликт с совестью человека 21 века. Реализация ряда задумок займет немало времени, так что пока все равно нужно жить по средствам. Это про ту чебуречную, в которую только вход, 3 рубля, спросил я у Тани. Конечно, она меня поняла, мы же вчера стол сооружали, а это тоже траты. Меня там знают, мы с папой часто ходим туда обедать, весело сообщила мне девушка. Чебуречная на Маяковского только называется чебуречной. На самом же деле это заведение общественного питания Ленинграда было одним из престижных. Там собиралась богема, артисты, отпрыски статусных родителей. Фарцовщики также облюбовали это местечко. И, кроме того, что здесь можно было поесть действительно очень вкусных, славящихся на весь Ленинград чебуреков, всяких котлет, выпить, как говорили, настоящего кофе с Наполеоном. Вот же ведьма, с доброй интонацией, усмехаясь, сказал я. Дождь начинался. Причем, это и вправду не был какой-то моросящий нудный дождик, нас ожидал настоящий ливень. Бежим, сказал я, когда вода обрушилась на нас, словно из ведра. Мы забежали в телефонную будку, еще пока никем не занятую, но подобное укрытие долго пустовать не могло. Мы с Танюшей были не единственной парой, которая прогуливалась по Невскому проспекту, а спрятаться в телефонную будку, это еще и романтично. Места мало, можно прижаться друг к другу. Мы, конечно, уже напряжимались, но молодым ведь всегда мало. Мы закрыли за собой дверь и обнял Таню, согревая. Я понимаю, что мы обо всем договорились, что я у тебя временная, прозрачным голосом начала говорить Таня. Не надо, сказал я, уже предполагая, что дальше может последовать. «Надо», – жестко сказала Таня и добавила уже дрожащими губами. «Ну, пожалуйста, что тут скажешь, пусть произнесет то, что считает важным. Я люблю тебя», – сказала Таня, будто в омут с головой окунувшись. «Вот видишь, неловко, ведь я не могу сказать того же, мне с тобой хорошо, даже очень, а как в дальнейшем жить-то, мне непонятно», – сказал я почти ей на ухо. «В будке было тесно, а я большего от тебя и не жду», грустным голосом сказала Таня. «Эй, прекращай грустить, давай лучше целоваться», сказал я и прильнул к устам моей Тани. Дождь как резко начался, так и в одно мгновение закончился. На дорогах образовались глубокие лужи, ходить по ним в кедах было не очень удобно, а Тане, хоть снимай босоножки да иди босиком, и так ноги намокнут. Чебуречная на Маяковского была просто-таки забита. Наверняка, это прошедший дождь и новая туча, несущая очередной ливень, заставили людей прятаться здесь. «Мест нет», — сообщил швейцар. «Да, здесь был даже швейцар. Я достал из кармана приготовленную трешку, чтобы дать ее грозного вида старичку, но мне было сказано, все равно мест нет». Пусть в этот раз швейцар и сказал это с какой-то грустью, все же не хочется терять трешку, но отказ прозвучал твердо. «Неловкая ситуация, когда ты с девушкой, но не можешь оказаться суперменом, который войдет в любую дверь, проломится в любой ресторан». Я подумал уже показать швейцару 5-рублевую купюру, как последний аргумент, но в дело вступилась Таня. «Передайте Артуру Вадимовичу, что пришла дочь Калужного», — сказала девушка. «Мне не нравится идти под твоим именем», — жестко сказал я. «Ну это же просто зайти в заведение», — сказала Таня, пожимая все еще мокрыми плечами. «Я не стану закрываться именем твоего отца, выделяя каждое слово», — сказал я. «Как скажешь, я не хотела тебя обидеть», — сказала Таня. «Тольчик, Танчик», — услышал я знакомый голос. «Лида», — полным грусти голосом сказала Таня, посмотрев на меня. «Сказка закончилась, она искала тебя», — спрашивала. «Хочешь, иди к ней, я не пойду, глупышка, нужно же держать фасон. Пошли подойдем, обнимемся, покажем, что мы вместе, и в пышечную сбежим», — сказал я, беря Таню за руку и направляясь к Лиде и той компании, что ее окружало. Навстречу вышел незнакомый мне парень, весь в джинсе, с модными шузами. «Тольчик, старичок, ну куда же ты подевался? Сам же приглашал на собрание экономического кружка, да не сказал когда. Я подогнал парней, будут наши с тобой единомышленники, — говорил смутно знакомый мне парень, и смотрел как-то странно, будто с намеком. Глава 12. «Ну же, Толик, как будто не узнаешь», — говорил парень, поворачиваясь при этом в разные стороны, будто бы я по ушам или по затылку должен был его узнать. «Эдик, отстань от Тольчика, я и сама соскучилась по своему поклоннику. Анатолий Чубайсов, а ну-ка признавайся, ты все еще любишь меня?» — заигрывала со мной Лида. «Нет, Лидок, те дни, когда я любил тебя, ушли в небытие, растворились, как утренний туман», — сказал я без грана сомнений, а Таня, державшая меня за локоть, сильнее его сжала. Явно моя боевая подруга растерялась. «Меня же заинтересовал этот Эдик. Получается, что я, то есть мой реципиент, уже начинал свою деятельность по созданию того самого ленинградского кружка. В прошлой жизни я многое разузнал о деятельности Чубайсова, в том числе и о том, как он начинал свой путь предателя и вора. Кружок, послуживший стартом для рыжего подлеца, должен был начать свою деятельность через 1,5-2 года, в 1979 году. Видимо, я, как следователь, в прошлой жизни все-таки чего-то не учел, не узнал, хотя копал как крот, и теперь в этом направлении нужно было работать. Тем более, что я-то хочу создать свой ленинградский кружок. Раз ему суждено быть, пусть он соберется, и я проконтролирую это. Само собой разумеется, что ценности, которые будут педалироваться в таком объединении, будут другими, нежели в печально известном кружке из иной реальности. Спасти СССР можно и нужно, необходимо. Даже американская аналитика говорила о том, что союз развалить экономически просто невозможно. Так что есть предположение, что американцы не учли находчивости рвения антисоветчиков внутри союза. Они, как оказывается, очень старались. И если начинать противодействовать этой раковой опухоли уже сейчас, ставить всякие подножки предателям, то, может, им и не удастся, точно не получится. «Так что, вы все-таки вместе», — сказала с усмешкой Лида, буравя глазами Таню. Ее это явно уязвило. «Вместе», — сказал я, — «и счастливы, а ты не горюй, Лидок». «Молодец, Танечка, добилась своего», — сказала Лида, а Таня опять ничего не ответила. Почему Таня ведет себя так странно, я пока не понял. Стушевалась из-за присутствия Лиды, Татьяна даже пряталась за меня, как будто от опасности. Я не мешал ей, за мной, как за каменной стеной. Я погладил Таню по руке и вернул усмешку Лиде. «Ну и рада за вас», — сказала Лида, в голосе которой я не услышал особенной радости. «А что завтра делаете? Поехали на залив. Погода теплая, можно даже будет попробовать искупаться». Я посмотрел на Таню. «Хочешь поехать?» — спросил я свою девушку. «Поехали», — тихо сказала Таня. «Хм, интересно. Я-то ожидал, что Татьяна откажется, раз это общество так ее подавляет, а я еще подумаю, может и самому тогда съездить». Но девушка соглашается. Да, это и ее компания, правда, насколько я знаю, Таня старалась не бывать там, где Лида, но в остальном моя девушка общалась со всеми. Я вот только Эдика не видел, даже и не слышал о нем раньше. Причем я тут уже далеко не первый день. Вот почему я хочу поехать на этот пикник, и сам, даже и без Тани, согласился бы особо не раздумывая, это Эдик. Нет, я не того, мне Таня нравится, но кружок. После того, как я очнулся и понял, как я, во всех смыслах, попал, то сразу стал строить планы, как не дать появиться в будущем тому самому зловещему кружку, который сыграл свою роль в развале Советского Союза и в разграблении народа в 90-е. Правда, пока отвлекся на другие дела, но свое становление, думал, что в запасе у меня не меньше года. А тут, Эдик спрашивает, когда уже следующее собрание. Выходит, времени на то, чтобы набрать себе баллов и сколотить команду, просто нет. Нужно все выяснять, как говорится, пока горячо, и для поиска информации вполне подойдет и отдых на природе. Тем более, что кому же не хочется шашлыков, еще бы мясо где купить. Тогда завтра в 8 мы заедем за тобой. В общежитии, Лида подчеркнула это слово голосом, показывая осведомленность о моем нынешнем положении. «Таня, а за тобой куда приезжать, или вы живете вместе?» Таня замялась, и я проследил направление ее взгляда. «Эдик». Она то и дело бросала взгляды в сторону этого парня. Я прислушался к себе. «Нет, не ревную. Уверен, что я интереснее, чем этот мажорик. Если это не так, и Таня считает иначе, то такая женщина мне не нужна. Оправдает ее в таком случае только то, что я рыжий. «Ненавижу рыжих. Мы будем вместе ждать вас у общежития. Заезжайте», — сказал я и поспешил покинуть компанию. «Тольчик, так вы войти хотите? Я договорюсь». С явной усмешкой вслед выкрикнула Лида. «Не нужно, Лидок, за меня договариваться. Сотрешься», — отбрил я ее пожестче. «А нечего пробовать меня задевать». Дальше мы шли молча. Я посчитал, что Таня, если ей есть что мне сказать, скажет сама. Нет, и ладно. Мне и без разборок прекрасно живется. Больше заботили иные вопросы. Меня не отпускали мысли о том, что существование Ленинградского экономического кружка вообще-то было бы невозможным без поддержки партии и даже КГБ. По факту такой кружок в иной реальности возник к 1979 году, и там настолько вольно и жестко критиковали советскую систему, не только экономики, но даже идеологии, что без серьезной поддержки извне точно не обошлось. И у меня в иной жизни даже были свидетельства о том, что КГБ прикрывало деятельность вольных экономических кружков как в Ленинграде, так и в Москве. Но реальная поддержка от силовиков появилась уже после смерти Брежнева. «Ты чего молчишь? Чего такая грустная и задумчивая? И почему ты так скоро согласилась на эту поездку?» Таня дернула плечиком. «Ладно, это мы и так выясним. Я выдал более конкретный вопрос, от которого так просто не увильнешь. Это ты рассказала им, где я живу, и что ушел из дома. Мы зашли в пышечную и уже поедали вредные, но такие вкусные пышки. Я сказала только Катьке. Прости, разве это большой секрет? Нет, не такой и большой. Ну, а грустное чего? Ревнуешь меня к Лиде?» — спросил я, отпивая напиток, гордо называемый здесь кофе. «Нет, ты никогда не спрашивал, кто у меня был до тебя. Хотя знаешь, что был. Это Эдик», — потупив взгляд, говорила Таня. И такое у нее сделалось выражение лица, будто бы она совершила страшное преступление. Я и так понял, что ни первый, ни упрекал этим. Да и девушке все-таки 21 год вот-вот стукнет. Чего мне ворошить ее прошлое? Или здесь старые чувства всколыхнулись? Тогда у меня вопрос. Ты сейчас чувствуешь к нему что-нибудь? Неприязнь я к нему чувствую, — отвечала Таня. А согласилась я пойти потому, что теперь ты со мной, а не с Лидой. Пускай все видят, что мы вместе. А ты еще на гитаре им сыграешь, и Лидка косу свою жевать станет от досады. Я уже подносил ко рту очередную пышку, обильно сдобренную сахарной пудрой, но передумал, положил на блюдце. Хватит углеводов. Таня, это ребячество, себя так вести. Тебе должно быть наплевать на мнение Лиды, Эдика, да и всех остальных. А я не собираюсь быть приглашенным клоуном, который будет развлекать толпу, чтобы тебе потом сказали, какая ты молодец, что меня в компанию привела, — с металлом в голосе сказал я. Похоже, назревала первая ссора, или можно считать ее второй, учитывая обмен мнениями до того, как подошел этот Эдик. Ну прости меня, ты же, Толь, ты раньше меня не замечал, а по Лидке вздыхал, а она подначивала меня постоянно, издевалась. А сейчас ты, мой, — взмолилась Таня. Детский сад, штаны на лямках, — усмехнулся я. Ссора, похоже, отменялась. Как тут ругаться, когда так смешно? Дальше прогулка наша не задалась. После встречи с Лидой, Эдиком и с той компанией, что стояла у Чебуречной, я все больше пребывал в раздумьях. Таня, видимо, считала, что таким образом я проявляю ревность, специально от нее отмораживаюсь. Наверное, даже чувствовала себя виноватой. Я же лишний раз терзать девушку нравоучениями не стал. Потом на студентах оторвусь. «Ты все-таки обиделся?» — спросила Таня. «Может, мне сегодня поехать ночевать домой?» «Нет, не нужно. В наших отношениях ничего не поменялось», — сказал я. «Если у тебя следующий экзамен тоже автоматом и с родителями нет проблем, то оставайся у меня». Мы подходили к общежитию. Было всего около 5 часов вечера. Я планировал оставить Таню на хозяйстве, чтобы приготовила ужин, а сам собирался провести хорошую силовую тренировку на стадионе. Пышки с сахарком надо как-то нивелировать. «Отец!» — испуганно ахнула Таня и развернулась, словно собираясь убегать. «А ну, успокойся!» — потребовал я. «Еще не хватало, чтобы ты бегала от своего отца. И я не буду от него бегать. Нужно нам уже поговорить. Я еще удивлен, что твой отец не заинтересовался мной, когда ты просила его починить для меня машину. Он — да ты не понимаешь», — сказала Таня и чуть было не заплакала. «Если ты сейчас сбежишь, то сделаешь только хуже. Учти, что придется признаться, что ты ночевала у меня», — сказал я. Я посчитал, что врать не стоит. Конечно же, отец Тани может узнать, где провела ночь его дочка. И лучше уж прямо и честно сказать в глаза своему вероятному тестю, что Таня была со мной, чем врать. А то и я поступлю, как трус. «Пошли», — сказал я, взял Таню за руку, и она, будто безвольная кукла, поплелась за мной. Бежевые «Жигули» шестой модели стояли прямо у крыльца общежития. Самый модный из всех отечественных автомобилей на сегодняшний день. Правда, выбирать пока особо не из чего. Но даже мне, на склоне лет любителю больших тачек, шестерка показалась внешне отличной машиной. Проходя мимо, я заглянул вовнутрь. Так и есть. Рычаг переключения передач с розочкой. Советская классика. А еще водительское и пассажирское кресло застелены обрезками от паласа с бахромой. Наверное, чтобы, не дай бог, не вымазать или не прожечь салон. Курить в машине, да так, чтобы это видели все участники дорожного движения, отдельный шик. Интересно, а директор 100 автомобилей тоже стоял в очереди на покупку этого автомобиля? Вот почему-то я уверен, что ни один работник станции технического обслуживания не останется безлошадным, а какую-никакую, но машину имеет. Не тот случай, как в поговорке про сапожника без сапог. Я первый переступил порог входа в общежитие и опешил. Я-то думал, что прямо здесь, на вахте, увижу грозного мужика, желающего убить меня голыми руками. А увидел. «Мама?» — спросил я очевидное. «Да», — на меня смотрела мама, подошла, но не обняла, а расставила руки, стоя ко мне спиной, но лицом к мужчине, в самом углу, за вахтенным столом. Волчица защищает волчонка, значит, мама тут, на вахте, уже познакомилась с отцом Тани, и не слишком хорошо познакомилась, тот ей чем-то угрожал. «Клавдия Егоровна, да не буду я трогать вашего сына», — голосом крайне уставшего человека сказал мужчина. «Не посмеете», — чуть ли не выкрикнула мать. Отец у Тани был невысокого роста, с начинающейся лысиной. При этом он явно уделяет некоторое внимание физическим упражнениям, так как выглядит скорее не на свои 43 года, а как бы не на 35 лет, несмотря на проплешину на голове. Одет мужчина был также не по-стариковски. Протертые, но явно качественные джинсы, темно-коричневая вельветовая куртка, можно сказать, стиляга. «Мама, я могу и за себя постоять, и тебя защитить», — сказал я, подходя к отцу Тани. «Хорошо, что руку не успел подать, а то оконфузился и смолчать не смог бы, если бы Александр Ефимович, как звали отца Тани, не пожал ее». «Ах, вот ты где!» Будто меня не замечая, выкрикнул мужик, направляясь к Тане, застывшей на пороге. «Александр Ефимович, не могли бы вы сперва со мной поговорить?» — сказал я, когда понял, что иначе буду проигнорирован. «А еще не хотелось бы допустить, чтобы отец ударил свою дочь. В таком случае я был бы обязан вступиться за Таню. Но насколько плохо мое вмешательство в дальнейшем скажется на родственных отношениях, так что лучше я возьму оборону на себя и стану отстреливаться. Если вы не против, не будем лишний раз тревожить женщин, а поговорим с вами, как мужчины», — нарочито спокойным голосом сказал я. «Мужчины, женщины, молокососы еще», — сказал отец Тани и обратился к моей маме. «Клавдия Егоровна, дождитесь, пожалуйста, нашего разговора». Я указал направление комнаты, где мы могли бы поговорить. В свое жилище Александра Ефимовича я, по понятным причинам, не повел. Там шаром покати, не совсем хорошо даже для вчерашнего студента. Так что разговор начался в так называемой комнате отдыха технического персонала, где уборщицы, вахтеры, слесаря-сантехники могли обедать, ну или высиживать свое рабочее время подальше от глаз начальства. «Она же глупая девочка, воспользовался тем, что любит тебя. Зачем испортил мне дочку? Она уже ночует не дома, врет, один экзамен сдала на четверку, до этого все пятерки в зачетке были», — вполне резонные претензии выставлял мне отец Тани. «Уж так получилось, что в прошлой жизни у меня собственных детей не было. Однако, был период в моей жизни, когда я жил с женщиной, у которой было двое детей. Хотел заполучить семью в полном комплекте. Тогда не срослось. Жена не выдержала конкуренции с моей работой или моей увлеченностью службой. Но некоторое время я занимался воспитанием падчерицы, тем более, что она сама была девочкой податливой. Александр Ефимович еще очень сдержанный человек. Я бы на его месте рвал бы и металл. И настолько серьезно ты относишься к моей дочери? Мы уже обсудили с твоей мамой вероятность, что можем породниться», — сказал потенциальный родственничек и стал пристально смотреть за моей реакцией. Я был невозмутим. «Браком меня не испугаешь, это не приговор суда. Некоторые мужики даже утверждают, что жизнь есть и после ЗАГСа. Не все им верят, а некоторые так и все считают таких сектантами. Но такое мнение существует. А не сильно все-таки спешите, обижать вашу дочь я не намерен. И мы, взрослые люди, разберемся со своими отношениями, предельно жестко сказал я. Мальчик, а ты знаешь, сколько у меня возможностей? С угрозой в голосе спросил отец Тани. Догадываюсь. Но языком запугивания вы не добьетесь ровным счетом ничего, предельно жестко сказал я. Как минимум, я могу закрыть ее дома, сказал потенциальный тесть, и рассоритесь с дочерью, а меня получите в недоброжелатели, уже спокойным голосом отвечал я. Тебя, который, словно маленький мальчик, разругался с родителями и ушел в общежитие жить, делано рассмеялся Александр Ефимович. Так и есть, меня, сказал я. Отец Тани некоторое время буравил меня взглядом, я же смотрел на него ровно, взгляд не отводил. Когда машину забирать на ремонт, зятек, неожиданно для меня спросил Александр Ефимович. В понедельник можно, буду очень признателен, эта машина не моя, но за ремонт заплачу, отвечал я. Прежде чем платить, еще нужно посмотреть, что можно сделать с той машиной. Александр Ефимович встал со стула, ударил себя по коленям и сказал: «После сессии Таня уезжает вместе с нами на юг отдыхать, и потом ее не будет в Ленинграде до конца августа. Вот и проверите свои чувства. А пока, никаких ночевок. Если вдруг Таня беременная, не посмотрю ни на твоего отца, ни на тебя. Придушу голыми руками». На этом разговор закончен, я все сказал. Я повторю, угроз не нужно, я не пугливый, Александр Ефимович. И я буду рад, если Таня будет беременной. Вы, как отец, вправе ее увести, но пока этого не произошло, я хотел бы видеться с Татьяной, сказал я. Отец Тани посмотрел на меня изучающим взглядом, что-то там себе хмыкнул и сказал: у нее в понедельник последний экзамен, пускай готовится, в среду жду тебя на ужин, поговорим, за машиной пришлю завтра людей. Я правильно понимаю, что эта машина Бурсы? Так и есть, и я только за то, чтобы Таня продолжала учиться только на отлично, сказал я, протягивая руку Александру Ефимовичу. «Эки ты серьезный», — сказал отец Тани и пожал мне руку. «Получается, что завтра я все-таки поеду на пикник без Тани. Может, оно и к лучшему. Увидит Танюша Эдика, да еще и Лиду, снова будет нервничать и расстраиваться. А мне там не только отдыхать да индюков по углам разводить, мне все же нужно поподробнее узнать, чем таким занимался до моего появления этот рыжий негодяй Толик. Если экономический кружок уже действует, то он просто не заметит потери одного из своих бойцов, то есть меня. Я должен знать, как минимум, фамилии тех, кто уже посчитал себя декабристом и наделил правом что-то решать за будущее великой державы. Мы вернулись с Александром Ефимовичем на вахту. Там уже дружески беседовали мама и Таня. Выходит, что без меня меня женили? Нет, конечно, главное, что сейчас все мирно и никто в драку уже не лезет. Все встанет на свои места со временем. Если Таня не будет в Ленинграде полтора месяца, сто раз все может измениться. А пока пусть все думают, что все хорошо. Впрочем, оно так и есть. Таня, не нужно меня больше обманывать, что у тебя экзамены сданы автоматом. Послезавтра у тебя серьезный экзамен, а ты со мной ни одной книжки не откроешь. Так что жду тебя в гости в понедельник, а в среду я приглашен к себе домой. Прощаясь, говорил я Татьяне, стараясь проговорить все скороговоркой, успеть, пока девушка не разрыдается. «Какая замечательная девушка, Толя, ты просто молодец, такая семья». Как только от крыльца общежития тронулась новомодная машина, мама решила высказать свое отношение к ситуации. «Не нужно, мама, я это сказал Александру Ефимовичу, скажу и тебе, мы с Таней должны сами разобраться в своих отношениях», сказал я и посмотрел на женщину, наверное, даже признательным взглядом. «Даже не представляю, как ей влетит, если отец узнает, что она ко мне приехала, да еще и сумки привезла, полные еды, после такого-то скандала дома. Как отец, как брат?» – спросил я, что должен был. «Толя, может, ты помиришься?» – умоляюще спросила мама. «Я не сам уходил из дома, меня выгонял отец, так что если он выгонял, то он должен и позвать. И ты не расстраивайся, мама, от этого я же не стану любить тебя меньше», – говорил я, несколько привирая. «Не могу я сказать, что люблю эту женщину, все же она не моя мать, хотя мне ее по-человечески и жалко, да и некоторым уважением уже проникся, по крайней мере, уже за то, что она искренне любит всю свою семью. Но вот то, что разбаловали они с Аркадием и моего реципиента и брата, это упущение. Розгами, видать, воспитывать надо было. Может, и страну тогда не развалил бы рыжий сынок. Хорошо еще, что появился я. Я возьму сумки, которые ты принесла. Сделаю это только потому, что не хочу, чтобы ты через полгорода обратно тащила такую тяжесть. Но больше приносить мне еду не надо. И денег тоже не возьму. Если я самостоятельный, то должен быть самостоятельным во всем, говорил я, в этот раз не жалея нервов женщины. Я понимаю ее порыв, но что же выйдет? Я не стал прогибаться под отца и хлопнул дверью, а потом тайком принимаю от матери еду и деньги, как какой-то паразит. Эгоистично это и подленько. Насыщенный выдался денек на разные эмоции. Есть несколько способов, как отвлечь себя и просто не думать ни о том, что сегодня то и дело вокруг меня плачут женщины, а тут еще и свадьба замаячила. Некоторые считают, что достаточно приложиться к алкоголю, чтобы забыть все невзгоды и переживания. В прошлой жизни я пробовал, фигня способ, или же я был слеплен из другого теста. Так что сейчас я, выбирая способ гораздо лучше, быстро поднялся к себе в блок, переоделся в спортивное и отправился на стадион. Через 10 минут моих занятий ко мне присоединилось человек 15, и я и парней с девчонками погонял, и сам дал себе неплохую нагрузку. В общем, отвел душу. Глава 13. Утром, когда я уже успел и сделать зарядку, и принять душ, подъехали две машины. Зеленого цвета 24-я «Волга» и «Жигули» первой модели. «Тольчик, а ты один?» «Без Тани». «Правильное решение». Первая из машины вышла Лида. Следом за ней, к моему удивлению, вышел Матвеев. Это тот самый Матвей, с которым я уже имел не самое приятное общение. За Лидку он тогда на амбразуру и лез, только совершенно зря. «Моя девушка сегодня не может поехать», — сказал я, направляясь к машинам в сторону Матвея. Я знал, что Матвеев тоже из непростой семьи, что он пробовал учиться в нашем институте. Но то ли связи не помогли закончить, то ли родители оказались достаточно принципиальными, что не стали помогать своему отпрыску закончить обучение. Хотя в Советском Союзе было и такое понятие, как незаконченное высшее. Вот оно у Матвея и должно быть. А там уже насколько хватит возможностей у родителей, чтобы пристроить своего хулиганистого сынка в приличное местечко даже и без диплома. «Ну, будет тебе, Тольчик. Я на место Тани не претендую», — радостно сказала Лида, беря меня под руку. «Я на свое место претензии имею». Матвей попытался обжечь меня волчьим взглядом, получил в ответ не менее обжигающий взгляд. Причем зыркнула и Лида, после чего парню оставалось только сесть обратно в копейку, на пассажирское место. «Ты не обращай внимания на Матвеева, мы с ним все выяснили. Не без твоей помощи, между прочим», — сказала Лида, плотнее охватывая мою руку. «Навалял ты ему, вправил мозги». «Ну и хорошо». Я выдернул свою руку из цепкого хвата девушки, замечая, как на крыльцо общежития вышла Никитична и осуждающе покачала головой. «Думает, наверное, что я поехал изменять Тане». «Эдик едет?» — спросил я, не замечая парня. «Если Эдуарда Мальцева не будет, то и мне, по сути, нечего делать на таких пикниках. Это ведь Мальцев про кружок заикнулся, к нему я и ехал, чтобы расспросить и узнать хоть что-то, что поможет понять текущую ситуацию по ленинградскому экономическому кружку. А он уже на месте. Мы ж к нему на дачу и едем. Места в машине мало. Примешь красивую девушку на колени, товарища своего, одногруппницу?» — спрашивала Лида, когда мы подходили к зеленой «Волге». «Красивую девушку на колени возьму. А где она?» — сказал я, усмехаясь. «Кто она?» — спросила Лида, не до конца поняв моего сарказма. Поморщилась, покуксилась и поняла, что я сказал. «Хам ты, Тольчик», — обиженно сказала Лида, усаживаясь на заднее сиденье. «Места здесь на самом-то деле хватало, я был четвертым пассажиром, не считая водителя. А «Волга» внутри просторная, вместительная. Чубайсов, а сумку свою мог бы положить в багажник», — пробурчал недовольного вида водитель. «Так встал бы, открыл багажник», — сказал я. «Да пошли вы все», — проявлял явное недовольство тот. «Я рад тебя видеть, Артурчик», — сказал я, узнав в парне своего одногруппника. «С Артуром Тарасовым мы писали диплом у одного научного руководителя, так что я был с ним знаком чуть ли не ближе, чем с Лидой». «Поехали уже», — сказала Лида, беря на себя роль командирши. Недовольство Артура я понял сразу, как только мы отъехали от общежития. Сидящий спереди парень, которого я в первый раз видел, зажимал между ног открытую бутылку шампанского, того самого, советского. Водитель еще больше занервничал, когда эта бутылка стала ходить по кругу, а девчонки, Лида и Вера, которые сидели со мной на заднем сидении, изрядно прикладывались к горлышку. «Зануда», — сказала Лида, когда я отказался от эстафеты с шампанским. «Кто-то же должен оставаться адекватным», — ответил я. «Ой, на очередном глотке машину немного подбросило на яме, и часть шампанского вылилась на мастерку Лиды. Она передала бутылку, быстро расстегнула молнию, выгибаясь, чтобы снять мастерку. «И что, не поможешь?» — спросила Лида, обращаясь ко мне. Девушка просит ее раздеть, а он сидит. Ну и мужчины пошли. Я молча взял за рукав и помог стянуть олимпийку с надписью «СССР» с идеального тела Лиды. Кажется, она вообще специально облилась. Теперь Лида была в обтягивающей майке и без лифа. Отец Тани что-то говорил о том, что нас с ней ждет испытание долгим расставанием. Хоть и слишком жесткий и горячий, а умный человек. Что-то мне подсказывает, что испытания уже начинаются. Нужно придумать, как отбиться от Лиды. Ну и при этом узнать у Эдика все, что он знает об экономическом кружке. Но что-то мне подсказывает, что первая задача, связанная с назойливой Лидой, может оказаться сложнее, чем расспросы Эдика. Усадьба. Вот куда мы приехали примерно через час пути. Даже по меркам будущего, когда возле крупных городов как грибы после дождя росли коттеджные поселки, дача родителей Эдуарда Мальцева выглядела внушительной. Дом построен в русском стиле, но именно стиле, это точно не хата деревенская, а целый терем из идеально ровных, круглых, залакированных бревен. Дом был двухэтажным и на вид имел не меньше, чем 7 комнат. Здесь же, в 50 метрах от дома, стояла большая баня, в которой тоже явно могли расположиться на ночлег 5, а может и больше человек. Она была размером с немалый деревенский дом. Вообще тут все по уму, как я заметил. Хозяйственная постройка с пристроенным гаражом, две больших беседки, зона отдыха с лавочками под тенистыми садовыми деревьями, ну а чуть подальше и огород. Родители Мальцева, как видно, не брезговали и приусадебным хозяйством. Наверняка занимались самоубеждением, что тот факт, что они иногда ковыряются в земле и высаживают лучок с петрушкой, делает их неотъемлемой частью большого советского трудового народа. Ну а то, какие хоромы они отстроили явно не на честно заработанные деньги, это уже вторично. Хотя не буду наговаривать на людей. Всякое было в СССР. Я же не знаю, может, отец Эдуарда, серьезный функционер, и дача ведомственная. Вряд ли, все же, среди варья мало людей, которые готовы признать, что они преступники. Эти часто ратуют за то, что воровство есть не что иное, как акт справедливости. Тянет рабочий проволоку с завода, обмотав ее вокруг своего тела и прикрыв пальто, и думает, что раз его лишили прогрессивки, так он должен обязательно свое добрать. Мы споро стали вылезать из машины и разгружаться. Я почти не участвовал в этом процессе, стараясь поговорить с чуть захмелевшими девчонками. Я не только, да и не столько, пялился на выдающиеся формы Лиды, которая так и норовила привлечь меня своими выпуклостями, сколько старался расспросить девчонок, чем и как занимаются родители Эдуарда. Ага, ясно. Отец Эдуарда, снабженец. Все, даже не нужно узнавать про мать. Только не нужно, как в прошлый раз. Пошли курить, и все, не заткнуть вас было. Все о своем кружке спорили и на нас не обращали внимания. Отдельно соберетесь, а сейчас давайте без этого, сказала Лида. Удивительно, но и она, и ее подружка Вера, что сидела со мной на задних пассажирских местах в «Волге», были осведомлены о том, что есть некий кружок по интересам, куда входят разные, чаще всего, не самые неустроенные молодые люди. Сокрушались, что их в это благородное собрание не принимают, мол, исключительно мужской кружок. А они, видите ли, не только красивые, но и чертовски умные. Когда в прошлой жизни я разрабатывал Чубайсова, то его деятельность до начала 80-х годов у меня вызывала намного меньше интереса, чем тот период, когда он уже начал обрастать всеми своими связями и возможностями, что сделали из него могильщика Советского Союза. Ни о каком Эдике там речь не шла. Возможно, он был лишь проходной фигурой на пути к демократическому будущему, просто забыли Эдика по дороге. Или же парень в какой-то момент испугался и соскочил с узкой дорожки. Но теперь именно он был для меня ключиком к тем длинноруким людям, кто все это замутил. Из того, что я узнал, пока это собрание кажется каким-то увлечением, не совсем серьезным, просто компанией умных парней, отпрысков далеко не последних в Ленинграде родителей. Более всего пока мне это собрание напоминает студенческие клубы по интересам, как в западных университетах. Ведь для поддержания интереса достаточно создать ореол таинственности, романтики, показать молодым амбициозным людям, что от них может хоть что-то зависеть в будущем, посулить обеспеченную будущность. Не все будут обеспечены, но это реально для небольшой компании в человек в 20. Да и не только в будущем, а прямо сейчас. Дарить или продавать незадорого дефицитные или импортные шмотки. Вроде как, открыть для будущих реформаторов этакую березку, магазин, где все можно приобрести за фантики, заменяющие иностранную валюту. И сложно представить себе молодого человека, который не польстился бы на такие условия жизни. Так что это одновременно и иезуитская хитрость, и качественная организация, система, похожая на сетевой маркетинг, когда можно привести друга и получить за это благо. Так что недостатка в адептах нового пути развития Советского Союза не будет. Тем более, если прикрываться цитатами из собраний сочинений Ленина. Читал я книжку бывшего президента Российской Федерации, еще одного могильщика Советского Союза, Бориса Николаевича, не к столу упомянутого, Ельцина. Так он в 1991 году писал о том, что ни о каком капитализме даже не помышляет, что лишь идет ленинскими заветами по воссозданию в новых условиях экономической системы НЭПа. Такой по книге выходил коммунист, что прямо веришь. Веришь в то, что лжец отчаянный. Ведь уже через полгода после выпуска этой книжонки он говорил совсем другие слова. Любитель пьяных танцев под оркестр в этой реальности может прослыть, если выживет, конечно, плагиатором. А если говоришь о каких бы то ни было реформах в экономике, то, кроме как прикрываться ленинскими словами и выражениями о новой экономической политике, говорить, по сути, и нечего. Так что этот нарратив придется брать на вооружение и мне. Ведь если переборщить и давить в сторону артелей по примеру сталинских, слушать будут с опаской, а значит и не услышат. Партийная номенклатура сейчас содрогается перед именем Иосифа Виссарионовича Сталина. Ведь того, что сейчас творится, Сталин не допустил бы. А может быть, уже и остается только действовать методами инквизиций, массовыми сожжениями еретиков, выжечь каленым железом, устроить террор откровенному ворью, чтобы заняться перераспределением общественных благ и на этой основе создать новое общество. Получается, я новый революционер, экономический зара, не ее, Тольчик, так дело не пойдет, из раздумий меня выдернул сам Эдуард. Чего, старик, нос повесил, рядом с тобой такие комсомолки, а ты грустишь и не пьешь, а я уже и член партии, похвалилась Лида. Лида, а ты, член, решил пошутить еще один персонаж, Сашок, у грузина спрашивают, воспарил духом и я, понимая, что должен становиться в этой компании своим, иначе смысла не было ехать. Скажи, Гиви, а кем ты работаешь? Вожу членов сюда. Кем-кем? Вожу членом туда-сюда. Все заржали. Хорошо, когда бородатые, покрытые сединой анекдоты так живо воспринимаются. Но я при случае и свеженькое что-нибудь могу. Узнаю, дружище Чубайсова. Воскликнул Эдуард, примеряющий на себя роль тамады, ну, или радушного хозяина. Мы сидели во дворе, в большой беседке, где стоял массивный дубовый стол с лавками, человек так на 20, не меньше. Да и беседка была длинная и широкой. Здесь же рядом стоял большой мангал с красивыми ножками, украшенными железными розами. Такие мангалы, однако, в магазине не купишь. Это явно по доваренности умельцы делали, в обед на каком-нибудь заводе. Это, конечно, только для имущих. Неимущие, если решили пожарить мясо на углях, будут, скорее, использовать кирпичи, на худой конец вобьют рогатины над костром. Ну раз Тольчик решил развеселить нас анекдотом, то и я скажу, вызвался Сашок, которому, как было видно, очень хотелось понравиться компании. Парень старался изо всех сил, и не сказать, что без результата. Он смотрелся весьма остроумным и активным. Опять о какой-то пошлости скажешь, Сашка, без намека на осуждение, скорее, даже с надеждой спросила Вера. Скажу, но это тебе на ушко и наедине, нашелся Сашок. Так вот, спрашивают у сантехника, а по какой статье ты сидел? По политической, отвечает он, вопрошающий с недоумением посмотрел на сантехника, а тот и говорит, пришел я в Кремль унитаз чинить, да и сказал хозяевам, что в Кремле вся система прогнила, и все заржали еще пуще прежнего. Молодец Александр, не знаю его фамилии, одним политическим анекдотом дал мне больше понимания, чем остальные за полтора часа чесания языками, и никто его не одернул. Уже не боятся ничего, считают модным ругать страну, в которой живут. И вот эта мода с этими людьми ворвется в политику уже скоро. «Так выпьем же», – провозгласил Эдуард. «Я налил в свою рюмку боржоми, но в этот раз был уличен». «Ты чего не пьешь?» – возмутилась Лида. «Спортом занялся. Но можете не беспокоиться, дури у меня хватает и так, без водки». Попробовал я отшутиться, но меня не поняли. Пришлось потратить еще минут пять для того, чтобы с шутками и прибаутками, но все же настоять на своем и не начинать алкогольное возлияние. Компания слегка нахохолилась, особенно когда я категорически не захотел пробовать ни кубинский ром, который привез Матвеев, ни виски, которым угощал хозяин поместья, чего я в том виски не пробовал, самогон. Но ребята быстро отвлеклись от моей несговорчивой персоны. «Все, товарищи, курить», – провозгласил Эдуард, извлекая из кармана красную пачку Марлбора. «Кого сигаретой угостить?» «Курить иностранные сигареты вызвались 9 человек. Только я и, к моему удивлению, Лида отказались участвовать в этом священнодействии. Порядочной девушке, как я считаю, не пристало курить», — сообщила мне Лида. «Порядочной? Тогда чего ты не куришь?» — подначил я Лиду. «Хам!» — снова провозгласила девушка и, быстро, прыжком переместив свою задницу ближе ко мне, добавила. «Но таким, Тольчик, ты мне нравишься куда больше. Я сам от себя в восторге», — сказал я, продвигаясь по скамейке на выход из веранды. «В прошлой жизни до определенного возраста я курил, как паровоз. Бросил лишь за 15 лет до своей смерти, посчитав, что никотин мне все-таки чуть меньше важен, чем возможность продлить собственную жизнь. Сердце уже тогда начинало давать сбои, но курить можно не любить, а вот курящих игнорировать не стоит. Это же краткосрочное, на одну или две сигареты, но стая. В прошлом бывало так, что за столом в кабинете начальника отдела никто не мог предложить внятных версий по преступлению, особенно из тех, что уже на карандаше у начальства, а в курилке следаки, порой, фонтанировали идеями, расслабляясь и не боясь показаться глупыми или, наоборот, слишком инициативными. И срабатывало, следствие выходило из тупика. «О, товарищ Чубайсов собственной персоной пожаловал в наше скромное общество», — провозгласил Эдуард. «Если Матвеев зацепился языками с Артурчиком, водителем копейки, не пьющим, так как ему еще вести нас домой, и общался в стороне, то другие парни и девчонки, Вера и Раиса, курили рядом с мангалом. Мясо, купленное явно не с прилавка магазина, уже скворчало на шампурах и заставляло всех исходить слюной. Мм, соскучился я по шашлыкам». Анатолий Аркадьевич, скорее, в шутливой форме, чем официально, обратился ко мне Эдуард. «А могли бы мы в свой кружок взять Александра Александровича Травкина? Вот она, еще небольшая крупица информации по работе с молодежью, при подготовке ее к будущему развалу Советского Союза. А разве нет у нас правила, по которому никто не должен знать о существовании кружка?» — строго спросил я. Чуть не ляпнул цитату из одного из моих любимых фильмов из прошлого, «Бойцовский клуб». Первое правило бойцовского клуба – «Никто не должен знать о бойцовском клубе». Так звучала фраза из фильма по книге Чака Паланика. «Отойдем?» – серьезным тоном спросил Эдуард. Мы отошли в сторону, в направлении Финского залива, от которого веяло прохладой и солоноватым воздухом, который дополнял шармом и без того прекрасное место, чуть шевеля макушки могучих сосен. Похоже, что начинается разговор по существу. Я чувствовал себя Штирлицем, которому нужно, как и в фильме, много думать, прежде чем произнести ход слова. И тогда Эдик тут. Кто? Бармен. Мой враг, тот, с кем мне предстоит бороться. Глава 14. Ты же сам говорил, что нам нужен кто-то из молодых журналистов, который что-то понимает еще и в экономике. Нужно же привлекать редактора для будущих статей, — раскрывал мне еще некоторые карты большой игры Эдуард Мальцев. Я уже настроился больше слушать, общаться лишь общими фразами, чтобы лучше узнавать своего врага. Да, эти ребята пока для меня могут оказаться и приятелями, ведь сами они не успели сделать чего-то плохого, а их родители все равно постепенно, но неуклонно уходят в прошлое, будущее же остается за такими вот Эдиками или Сашками. Я почти уверен, что если им в голову вложить немного иное, не кормить светлые идеи капитализма как рога изобилия, то не пропащие же они люди. Проверить нужно еще парня, послушать его. «Одних анекдотов недостаточно», — сказал я. «Толя, но наш кружок не антиправительственный, мы не против советской власти. Мы за то, чтобы Советский Союз преобразился. К чему нам все эти замашки подпольщиков-революционеров? Мальцев задал вполне грамотный вопрос. Вот еще одно доказательство, что я прав. Те, кто сейчас в кружке, еще не догадываются, что им предстоит рушить Советский Союз. Странное ощущение, словно одного непризнанного художника в Вене встретил и пожалел. Нет, жалеть нельзя. Того художника нужно душить сразу же, пусть и за будущие преступления. А вот Эдика, Сашка, мало ли, может, они стали в будущем хорошими людьми, ведь в команде Чубайсова их не было в к середине следующего десятилетия. И все равно, меньше распространяться, зачем подставляться, настаивал я на своем, и не дыши ты на меня дымом. Эдуард так задумался, что курил мне прямо в лицо, причем я слегка уворачивался, а дым все равно шел на меня, хоть, как в детстве, скрутить дулю и тыкать ею со словами, куда дуля, туда дым. Нужно делать следующее собрание. Ты как будто самоустранился, без тебя предыдущее собрание было сорвано, просто пришли те, кого я только и знал, а по твоему списку почти никого и не позвал, возмущался Эдуард. Он говорил уже не в полный голос, а только шептал мне на ухо. И где вы собирались? Спросил я. Как где? В институте, в подсобке возле актового, недоуменно ответил Эдуард, посмотрев на меня, будто в первый раз видел. Это понятно, отмахнулся я, будто не сам уточнял. А вот если бы собираться вот так, как сегодня, у тебя на даче. Так собирались и так, на даче, на моей и на твоей. Эдик с еще большим недоумением посмотрел на меня. Толя, а с тобой все нормально? Все со мной хорошо, в задумчивости ответил я. Не все, ты какого хрена с парткомом Некрашевичем разругался? Он закрывает глаза на наш кружок, а ты с ним в войнушку играешь. Голос Мальцева стал жестким. А ты что со мной так разговариваешь? С Некрашевичем? Это мои вопросы. А ты лучше отвлекись от баб и составь список всех тех, кто был на предпоследнем собрании. С моими и с твоими членами кружка, добавив металла в голос, требовал я. Вот интересно, так с ними Рыжий общался или нет? Как говорилось в одном сериале про русского разведчика, который вот уже как 4 года самый популярный в Советском Союзе. Штирлиц никогда так не был близок к провалу, и в голову сразу хлынули анекдоты про Штирлица. Это в тему. Будет чем бравировать в компании ленинградской золотой молодежи. Толя, но ведь все списки у тебя, уже с некоторым подозрением сказал Мальцев. И они у меня дома. Сам же знаешь, домой мне ходу пока нет, а поиск парней нашего кружка нужно начинать уже сейчас. Ну, так ты составь список тех, кого знаешь, а дальше я буду разбираться, решительно, не показывая никакого своего волнения, сказал я. А, ну, если так, нет, ты как хочешь, а со своим батей мирись. Я понимаю, что ты нашел местечко, куда можно баб вводить, я бы и сам комнату в общаге снял, чтобы там. Но на что ты жить будешь? На зарплату, сказал Эдуард и громко рассмеялся. Недаром в легендарном фильме «Гайдая бриллиантовая рука» так прозвучало самое страшное проклятие. Чтоб ты жил на одну зарплату. Советская номенклатура, словно дворянство, становится закрытой кастой наиболее обеспеченных людей, пробраться в которую пока еще можно, но не так и легко. И живут партийцы не на зарплату, особенно такие, как родители Эдика. Все, отложим разговор. Поспешил сказать Эдуард, но под моим значительным взглядом пояснил. Лидок сюда идет. Ты это, старичок, как говорят, уже живешь с Танькой. А после того, как ты навалял Матвею, Лида его отшила. Мол, теперь они только друзья. Тягает, правда, повсюду этого бугая молчаливого. Так что, старичок, если я попробую с Лидкой, я даже немного поморщился. Не за мясо на базаре торгуемся. Подумай о списках. Пошел бы прямо сейчас и написал. «Кого знаешь», — сказал я. «Да, грациозно, словно на подиуме, в красных резиновых сапожках, в короткой желтой юбке, которая меньше скрывает, но больше позволяет рассмотреть, плыла будущая жена Анатолия Аркадьевича Чубайсова. Если бы только кто-то или что-то не решил жестоко пошутить, вселяя мой разум в тело моего главного врага из прошлой жизни. Но губа у Рыжего была не дура. Лида, деваха что надо, проблемная она только». Подобное идиллии и соглашательство, как у меня с Таней, с Лидой не будет. Эта мадемуазель явно будет требовать к себе особого внимания. Просто не останется времени для чего-то еще. Мальчики, ну это совсем неприлично. Все уже накурились и вернулись, а вы здесь шепчетесь. Лида попробовала по-хозяйски взять меня под руку, но я вывернулся. И так пересудов будет очень много, еще Тане объяснять. Надо все-таки об этом думать, по крайней мере, пока. Потом еще договоримся, ей Танюше стоит доверять мне или принять как данность, что могу проказничать, но все равно к ней вернусь. Главная же цель, по которой я нахожусь здесь в этом имении, реализовывается. Если бы не поехал, то вряд ли узнал бы столько информации о том, что все уже на старте и готовятся те силы, которые приложили свою руку к развалу великой страны. Умные люди затеяли все это, если рассмотрели в таких, как Эдик, людях будущих могильщиков Союза. Как там шашлыки? Я видел, что вы везли гитару, может уже пора кому и спеть. Постарался я надеть маску своего да нельзя чувака. Мы вернулись к столу, причем Эдик занял мое место на скамейке между Лидой и Верой. Что-то мне подсказывало, что полноватая и внешне не особо привлекательная Вера вряд ли была объектом внимания хозяина дачи. Мне было даже забавно посмотреть, как будет развиваться дальнейшее действие. А ведь умеем приготовить шашлык и без Арутюняна. Жадно поедая мясо, заметила Наташа Ростовцева, еще одна девчонка из компании ленинградской золотой молодежи. Эта девушка была словно настоящий профессиональный разведчик в стане врага. Я сейчас не говорю о каких-либо бойцовских качествах или про выдержку и особый склад ума. Ведь одним из главных качеств разведчика должна быть незаметность. Вот Наташу и не замечали. Если присмотреться к внешности девушки, то тот, кто захочет увидеть в ней красавицу, определенно найдет те гармоничные, яркие черты лица, особенности фигуры, которые смогут показать, что Наташа – симпатичная девушка. Но и тот, кто будет стремиться увидеть в Ростовцевой лишь серую мышку, вряд ли разочаруется. Ни высокая, ни блондинка, ни брюнетка, русоволосая без выдающихся форм, но которых достаточно, чтобы в ней определить сформированную девушку, Наташа по большей мере молчала, пассивно принимая ухаживание Артурчика. Видимо, один из наших водителей на что-то рассчитывал, подливая в бокал девчонки шампанское. «Эдик, а ты баню натопил?» – спросила Наташа, с каждым бокалом все более становившаяся более разговорчивой. «Наверное, тот закон, когда с каждой выпитой рюмкой для мужчины, сидящая с ним за одним столом, женщина становится все привлекательнее, работает несколько иначе. Не потому, что он пьянеет, и вот у него уже и глаза в кучку. Скорее, дело в том, что женщина становится развязнее. Вот только Наташе это отнюдь не шло. Все посмотрели на Ростовцеву, не скрывая своих ухмылок. Наверное, парни уже нарисовали в своих головах картину древнеримской оргии. Не думаю, правда, чтобы нечто подобное могло произойти, но пофантазировать всегда хочется, хотя хочу со всей ответственностью заметить. В СССР секс есть. Проверено опытным путем.